«Кажется, ты чего-то не догоняешь», — заметил я с усмешкой. «Ты говоришь, что отдашь все сокровища, но проблема в том, что все уже принадлежит мне. Это как предлагать продать мне мой собственный дом. Единственное, что в тебе осталось ценного, — награда за голову, которую так щедро назначила Звездная Империя». Грязный Буль распахнул глаза. Видимо, до него наконец дошло. «Пожалуйста, подожди», — завопил он с отчаянием утопающего. «Я тебе еще пригожусь. Может, я и проиграл тебе, но ты же видел мои способности. Я не смогу предать тебя без рук или ног. Пощади, умоляю. У меня припрятаны сокровища, которые превышают награду за голову. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Он начал нести такую чушь, что я едва сдержал смех. «Интересно, он правда думает, что это сработает? Может, у него и вправду что-то припрятано, но знаете что, мне плевать». «О, я изобразил заинтересованность. Так у тебя есть секретные заначки? Уверен, ты с радостью все расскажешь по пути в Империю. У них там есть множество интересных комнат с разными приспособлениями. Говорят, очень способствуют разговорчивости». «Ах ты, вонючий сопляк!» Похоже, он наконец понял, что переговоры провалились. Грязный Буль попытался броситься на меня со всей силой, что осталось в его единственной ноге. От него исходил черный дым, как от подгоревшей яичницы. Я лениво направил мечи. «Да заткнись ты!» Отхватил ему последнюю ногу, превратив его в этакого человека-обрубка. Прокатившись по полу, как бревно с горы, Грязный Буль состряпал такое выражение лица, словно пытался решить сложное математическое уравнение. После недолгих раздумий, видимо, математика была не его сильной стороной, он вернулся к своей любимой тактике. «Помогите!» – заорал он. «Прошу, хоть кто-нибудь! Прошу, помогите!» Я с удовольствием осмотрел свой новый меч. Отличная штука, намного лучше, чем я ожидал. Острый, сбалансированный и, что самое главное, не требует заточки после разделки пиратов. Именно тогда ко мне обратился один из моих людей. «Ваша светлость, вы планируете захватить его живым? А что, есть проблемы?» — поинтересовался я. «Нет, просто он убил много наших людей. А, вот оно что. Теперь я точно не могу пощадить этого урода. Хотя я и так не собирался. Если я его прикончу, награда уменьшится?» — спросил я, вспоминая что-то из старых вестернов. «Обычно же лучше приводить живыми». Оказалось, я путаю реальность с кино. «Опять, нет, ваша светлость. Особо опасных преступников принимают живыми или мертвыми. Грязный Буль как раз из таких. Вам заплатит полную сумму. Главное, предоставить доказательства». Я ощутил легкий укол стыда. В очередной раз мне указали на недостаток здравого смысла. Надо почитать местный уголовный кодекс при случае. «О, значит, можно и так», — пробормотал я. Грязный Буль все еще рыдал, когда я повернулся к нему. Это зрелище пробудило неприятные воспоминания. Кто, черт возьми, придумал, что коллекторы тоже люди? Из-за ублюдков вроде него я влачил жалкое существование в прошлой жизни. Они были абсолютно безжалостны, когда выбивали долги. Помню, как я объяснял им, что вложил все в страхование жизни после смерти родителей. И сколько бы я ни умолял, никто не пришел на помощь. Я вкалывал как проклятый, просто чтобы дожить до следующего дня. Почему тот мир был таким несправедливым? А теперь роли поменялись. Теперь я в положении того, кто отбирает все. И разве отпетый преступник вроде Грязного Буля не идеальная мишень для космической кармы? Прошу, помилуй, я все расскажу, Пош. Нет, отрезал я. Раздражаешь. Я отрубил ему голову одним чистым ударом. К моему удивлению, с его телом начало происходить что-то странное. Почерневшая кожа медленно возвращалась к нормальному цвету, становясь пшеничного оттенка с легким загаром, как будто кто-то смыл слой сажи. Ха, я присвистнул, вернулся в норму. Значит, он не киборг, с какой стороны ни посмотри, никаких кибернетических модификаций не видно. Выходит, почерневшая кожа — это какой-то навык или способность. Эта вселенная не перестает удивлять. В следующий раз надо будет спросить у кого-нибудь, прежде чем рубить головы направо и налево. Я поднял голову Грязного Буля за волосы. «Сойдет за доказательство?» «Да-да», — хором ответили мои подчиненные. Они мгновенно засуетились, подтаскивая аптечки и перевязочные материалы для раненых. Судя по поступающим докладам, мы почти полностью захватили судно. Все шло как по маслу, пока один из моих людей не принес интересные новости. «Князь, мы захватили одного из их офицеров и...» Он сделал паузу, подбирая слова. У них тут содержатся люди, в особых условиях. Что-то в его тоне мне совсем не понравилось. Один из пленных пиратов повел нас к помещению рядом с каютой грязного Буля. Я уже успел оценить, что корабль спроектирован на совесть, но теперь выяснилось, что это вообще-то трофейное судно из какой-то другой страны. Пираты просто его угнали. Классика жанра. Кстати, было довольно весело играть в злого полицейского с нашим пленником. Я подогнал пирата пинком, не сильно, но достаточно, чтобы он ускорился. «Пошевеливайся, как прикажете», — взвизгнул он. Парень оказался одним из приближенных грязного Буля с должностью офицера воспитания. Низкий, толстый, с тонкими конечностями, в общем, ходячий кошмар диетолога. По его словам, он получил свою должность благодаря особым навыкам и знаниям. Уже тогда у меня появилось нехорошее предчувствие. Когда мы добрались до нужного помещения, мои люди пошли на разведку. Офицер воспитания попытался что-то лепетать. «А, пожалуйста, постарайтесь не трогать оборудование. Оно очень важно для процесса выращивания». «Оборудование для выращивания?» – переспросил я. «Они что, разводили животных на боевом корабле? Космические коровы? Боевые свиньи? Что-то тут было не так. Эй ты!» – окликнул я толстяка. «Да, на судне есть собаки». Его лицо просияло, как будто я только что предложил обсудить его любимое хобби. Что, собственно, я и сделал, хотя еще не знал об этом. «О, как я обожаю аристократов, понимающих мою профессию!» – защебетал он. «Так вашей светлости нравятся собачки? Я могу модифицировать любое животное по вашему вкусу. Хотите, я создам для вас особенно послушную собачку, с дополнительными конечностями, или, может быть, с человеческими глазами?» «Что, блять, за хуйню он несет?» Пока я пытался переварить услышанное, несколько моих людей буквально вывалились из помещения. Некоторые сорвали шлемы и блевали прямо на пол. Один из телохранителей рявкнул на них: «Вы что творите перед его светлостью?» Но даже он побледнел, увидев их лица. Эти были опытные солдаты, видавшие всякое. Что же там такого, что заставило их потерять обед? Когда из двери вышел очередной солдат, он доложил абсолютно мертвым голосом: «Князь, настоятельно рекомендую вам не входить туда. Я не барышня викторианской эпохи», — отрезал я. «Что там?» — вместо моих людей ответил сам офицер воспитания с энтузиазмом продавца пылесосов. «Это моя лаборатория. Там я помогал с хобби босса, то есть покойного грязного Буля. Уверен, ваша светлость по достоинству оценит находящиеся там шедевры». Солдаты, которые успели снять шлемы, смотрели на него так, будто он только что предложил им съесть дерьмо на завтрак. «Ты дьявол!» – выплюнул один из них. Офицер воспитания улыбнулся, как будто ему сделали комплимент. «Объясняй!» – быстро, – приказал я. И он объяснил, с таким энтузиазмом и в таких подробностях, что к концу его монолога я просто достал пистолет и всадил пулю ему в лоб, без предупреждения, без драматических речей. Просто, бах, и готово. Все бандиты – мрази. Это аксиома. Но некоторые мрази заслуживают особого отношения. Внутри темной комнаты на стенах висели инструменты, которые больше подошли бы для съемок фильма ужасов. Но настоящий кошмар находился в центре, операционные столы и то, что на них лежало. Это помещение пираты называли комнатой скрещивания. И поверьте, вы не хотите знать почему. Здесь содержались результаты больного сотрудничества офицера воспитания и грязного Буля. Люди, которых когда-то называли красивыми. Грязный Буль, оказывается, получал особое удовольствие от превращения красоты в уродство. А офицер воспитания был помешан на модификациях человеческого тела. Вместе они создали этот филиал ада. С одной из жертв обошлись особенно жестоко. Ее звали Валентина Висконти, в прошлом красивая женщина-рыцарь. Она родилась в королевской семье небольшой страны рядом с империей и была известна как принцесса-рыцарь. Грязный Буль захватил ее во время одного из налетов и сделал своей любимой игрушкой. Все узники когда-то занимали высокое положение в обществе. Красивые, знатные, талантливые, именно такие становились жертвами извращенной фантазии грязного Буля. Валентина, или Вали, как ее называли близкие, теперь представляла собой. Я даже не буду это описывать. Скажу только, что от прежней красоты не осталось ничего. Она поняла, что на корабле происходит что-то необычное, поэтому не удивилась, когда в лабораторию ворвались вооруженные солдаты. Моих людей начало выворачивать наизнанку. Некоторые попятились к выходу. Вали обратилась к ближайшему солдату хриплым, изломанным голосом. «Что с грязным Булем?» Голос, который когда-то пел баллады, теперь звучал как скрежет ржавого металла. Солдат вздрогнул и инстинктивно поднял оружие. «Не бойтесь», — прохрипела она, — «я понимаю вашу реакцию, но я не враг. Спрошу еще раз, что с грязным булем?» Понимать-то она понимала, но легче от этого никому не становилось. Именно тогда за дверью раздался выстрел. «Это я решил проблему с офицером воспитания». Все пленники разом выдохнули. Они поняли, их мучители мертвы. Наконец-то можно умереть. Я вошел в лабораторию, стараясь не смотреть по сторонам слишком внимательно. Вид у меня, наверное, был не самый внушительный, молодой, невысокий, с мечом, который выглядел слишком большим для меня. Но судя по поведению солдат, они признавали мой авторитет. «Что с грязным булем?» — снова спросила Вали. Вопрос меня удивил, но я ответил честно. «Убил. Голова в мешке, если хотите удостовериться». Вот как лабораторию заполнили звуки: плач, всхлипы, стоны облегчения. Это было похоже на жуткий хор, от которого мои солдаты попятились еще дальше. Я же с любопытством наблюдал за Вали. Один из солдат протянул мне планшет с данными. Вали смотрела на меня с чем-то похожим на обожание. Наверное, я казался ей ангелом-спасителем. Жаль ее разочаровывать, но ангелы обычно не матерятся и не рубят головы пиратам. «Все правда кончено», — прошептала она. «Не знаю, кто вы, но если у вас есть хоть капля сострадания, пожалуйста, спасите нас». Я понял, что она имеет в виду. Быстрая смерть от моей руки будет милосердием после всего, что они пережили. Логично, практично, гуманно. «Хочешь, чтобы я спас вас?» — уточнил я. «Да», — она говорила быстро, боясь, что я передумаю. «Вы же видите, мы больше не сможем жить как люди. Поэтому прошу, одним быстрым ударом». Я кивнул, принимая решение. «Понял, я спасу вас. На самом деле я неплохо заработал сегодня, так что могу себе это позволить. Эй, кто-нибудь!» — крикнул я. «Позовите врачей и вынесите их отсюда. Живо!» Вали смотрела на меня с ужасом, осознав, что я понял слово «спасти» слишком буквально. «Нет, постойте». Но я уже выходил из лаборатории, отдавая распоряжение на ходу. За спиной я слышал ее отчаянные крики. «Прошу вас, убейте меня, умоляю. Просто прикончите». Один из оставшихся солдат тихо ответил: «Приказ князя Алекса, госпожа, мы не можем ослушаться. Простите». Звуки отчаяния преследовали меня до самого выхода. Покидая лабораторию, я изучал данные на планшете. Там были фотографии всех пленников до того, как их изуродовали. Красивые лица, гордые осанки, сияющие глаза. А еще, подробные записи всех процедур с техническими деталями. Офицер воспитания вел что-то вроде дневника. «Мерзость, какое омерзительное хобби», — пробормотал я. «Честно, я не понимаю, как можно получать от такого удовольствие. Хотя, учитывая, что некоторые люди коллекционируют ногти или нюхают чужие носки, наверное, не стоит удивляться». Ко мне подошел один из подчиненных с медицинским образованием. «Ваша светлость, вы действительно собираетесь им помочь? А что, похоже, что я шучу». Но он явно подбирал слова. «Чтобы исправить то, что с ними сделали, потребуются невероятные ресурсы. Придется перестраивать их тела практически с нуля». «И что, это невозможно?» — спросил я. «Технически возможно, но потребуются эликсиры. Может, подойдут и разбавленные, но вы должны понимать, они безумно редкие и стоят целое состояние. А эликсиры — универсальное лекарство из любого уважающего себя фэнтези. Оказывается, они существуют и здесь, но их можно по пальцам пересчитать во всей империи. Когда такой попадает на рынок, за него дерутся как собаки за кость». «Куплю», — пожал плечами я. «Все равно давно хотел парочку про запас. Сокровища грязного буя должны окупить расходы. Плюс наверняка где-то на корабле есть еще заначки. А эликсиры — это инвестиция в будущее». «Князь, дело не только в эликсирах», — упорствовал медик. «Понадобятся специалисты высочайшего класса, экспериментальное оборудование. Даже если все пройдет идеально, на восстановление уйдут годы, а потом им потребуется психологическая реабилитация после пережитого. Сумма получится», — он сглотнул, — «астрономической». И я посмотрел на него с недоумением. «Мы только что ограбили одну из богатейших пиратских банд в секторе. Денег хватит, но когда они просили спасти, они имели в виду». «Я прекрасно понял, что они имели в виду», — перебил я его. Медик замолчал, видимо, решив не спорить с начальством. «Умный человек». Я посмотрел на фотографию принцессы на планшете. «К Красивая девушка с гордым взглядом и мечом в руке. Ей просто чудовищно не повезло оказаться в неправильном месте в неправильное время. В каком-то смысле они пережили худшие, чем я в прошлой жизни. По крайней мере, меня только обирали до нитки, а не превращали в это. К тому же, судя по записям, дома большинства пленников были уничтожены во время рейдов Грязного Буля. Им буквально некуда возвращаться. «Знаешь», — сказал я медику, — «иногда хочется сделать что-то хорошее просто так, считай это приступом благотворительности. К тому же полезно иногда совершать добрые дела, для кармы, или репутации, или просто чтобы доказать себе, что ты не полное говно». Подчиненный молчал, явно не зная, что на это ответить. «Умный человек, повторюсь. Когда я вернулся в свои владения, меня встречали как героя войны. Толпы ревели от восторга, женщины бросали цветы, мужчины салютовали. Прямо как в старых фильмах про войну, только без парада. Максимилиан вышел встречать меня из особняка, рыдая как дитя. Афина стояла рядом с обычным невозмутимым выражением лица. Хотя, присмотревшись, я заметил, что она чуть быстрее моргает. Для нее это практически истерика. «Ваша светлость», — всхлипывал дворецкий, — «ваш верный Максимилиан никогда не сомневался в вашем славном возвращении». «Ага, конечно», — буркнул я, — «поэтому ты тут носовые платки изводишь». Афина деликатно добавила, — «я испытывала легкое беспокойство, но была уверена в вашей победе». «Вот как», — я приподнял бровь, — «знаете, было бы приятно, если бы она проявила чуть больше эмоций, ну там поплакала бы от радости». Бросилась на шею, объявила вечную любовь. «Ладно, последний перебор, но хоть что-нибудь». Максимилиан попытался что-то докладывать сквозь слезы, но получалось у него так себе. Я разобрал только каждое третье слово. В итоге Афина взяла дело в свои руки. «Вас вызывают в столицу Звездной Империи». «Меня?» Я удивился. «Зачем? Вам хотят вручить медаль за уничтожение флота Грязного Буля. Пока это не официальное уведомление, но скоро последует формальное приглашение». «А, точно. Янус говорил, что я достигну успеха через военные подвиги. Надо же, не соврал. Уничтожение пиратской армады принесло мне кучу денег, славы и теперь еще и медаль. Неплохо для первого серьезного боя. Может, стоит сделать охоту на пиратов постоянным хобби?» «Кроме того», — продолжила Афина, — «с нами связались представители торгового дома Базеля и седьмой оружейной фабрики. Господин Тобиас желает обсудить покупку трофеев, а оружейникам что надо?» Я нахмурился. Не мог придумать, зачем фабрике с милой Найрой понадобилось связываться со мной. «Разве что, большая часть вооружения пиратов произведена в других странах», — пояснила Афина. «Они хотят приобрести образцы для исследований. А, они просто хотят пощупать новые игрушки. Также, если среди трофеев есть редкие металлы, они готовы их купить для пополнения запасов». Пираты действительно награбили приличное количество редких металлов. Правда, золота среди них почти не было, что странно. Видимо, даже в космосе золото не валяется под ногами. «Ладно, сначала поговорю с Тобиасом», — решил я. «Он хотя бы нормальные цены предлагает». «Я начну подготовку немедленно», — кивнула Афина. Глава 15. Прошел месяц с момента моей славной победы над космическими отморозками, и мои владения наконец-то начали приходить в себя. Хотя приходить в себя, это я загнул. Мои подчиненные все еще носились как ошпаренные, разбирая горы трофеев и приводя в порядок документацию. Зато я наконец-то смог расслабиться. В конце концов, в чем смысл быть боссом, если не можешь свалить всю работу на подчиненных? В данный момент я восседал в приемной особняка, попивая чай с моим любимым поставщиком всего на свете, Тобиасом Базелем. Парень протянул мне планшет с цифрами, и я чуть не подавился. «Тобиас», — откашлялся я, — «если это шутка, то она провалилась, как и мой чай, прямо мне на штаны». «Хэймэм», — он приподнял бровь с невинным видом, — «но я предложил вполне справедливую цену». «Разве нет?» — я уставился на экран. Там было столько нулей, что у меня зарябило в глазах. «Серьезно, я думал, что после ограбления пиратов видел большие суммы, но это как сравнивать лужу с океаном. Все мои предыдущие сбережения на фоне этого выглядели как мелочь в кармане. Знаете это чувство, когда покупаешь кофе за 5 баксов, получаешь сдачу в пару центов и даже не замечаешь, когда их теряешь? Вот примерно так». «Неважно», — махнул я рукой, — «просто хотел убедиться, что ты случайно не добавил пару лишних нулей. Знаешь, бывает, палец соскользнул, и вуаля, я миллиардер». «Понимаю вашу реакцию», — усмехнулся Тобиас. «Но вы действительно уверены, что готовы продать все? Я продавал большую часть драгоценных металлов и прочего барахла, которые отжал у пиратов. Причина проста до безобразия, мне нужны были деньги. Благодаря этой сделке я смог существенно уменьшить семейный долг. Правда, даже этой астрономической суммы не хватило, чтобы погасить его полностью. Серьезно, как мои предки умудрились задолжать больше, чем стоит небольшая планета? Я же оставил кое-что себе», — заметил я, похлопав по мечу на поясе. «Вот этот красавец, например». Тобиас присмотрелся к клинку с видом знатока. «О, похоже, вы заполучили довольно ценное оружие. Правда?» Я погладил рукоять. «А я думал, он просто хорошо режет. Ну, знаешь, пиратов, например. Я не эксперт по холодному оружию, поэтому не могу оценить его точно. Хотите, я найду специалиста? Не парься. Главное, что работает. Кстати», — добавил он, — «заказанное вами медицинское оборудование доставит в ближайшие дни». «А, точно. За прошедший месяц я запустил несколько проектов. Один из них — лечение тех несчастных, которых мы вытащили из плавучего дома ужасов. Знаете, быть злодеем не означает быть полным мудаком. Иногда можно и добрые дела делать, для разнообразия. Можешь заодно найти и врачей?» — спросил я. «Желательно таких, которые не упадут в обморок при виде пациентов. Приложу все усилия, чтобы найти специалистов с крепкими нервами», — кивнул Тобиас. «Вот что мне нравится в эксклюзивных торговцах, они могут достать все, что угодно. Врачей, оборудование, редкие металлы, экзотических танцовщиц. Хотя последние я пока не заказывал. Ключевое слово – пока». Тобиас продолжил. «Итак, когда вы планируете отправиться в столицу Звездной Империи?» «Думаю, после того, как стукнет полтинник», – вздохнул я. «В этой вселенной совершеннолетие наступает в 50 лет. Да-да, я тоже офигел, когда узнал. А если ты еще и аристократ, то все становится в разы сложнее. Мне придется торчать в столице, проходить какие-то дурацкие курсы и обязательно закончить имперскую академию. Потому что так положено. Потому что традиции. Потому что идите вы все к черту со своими традициями. Я-то думал, что теперь смогу спокойно творить всякие злодейские штуки, но похоже, бюрократия достанет тебя даже в космосе. Я обязательно посещу церемонию», — заверил меня Тобиас с хитрой улыбкой, — «и не забуду принести много желтых конфет. Вот поэтому я тебя и люблю». Расплылся я в улыбке. «Торговцы, не забывающие о взятках, истинное сокровище этой вселенной. Седьмая оружейная фабрика располагалась на планете, которая когда-то была сырьевой базой. Теперь, когда все ресурсы выкачали подчистую, она превратилась в один большой промышленный комплекс. Помимо производства оружия, они занимались исследованиями, особенно любили ковыряться в чужих технологиях. Найра Войт сияла как начищенный самовар. Ее только что повысили до технологического капитана после того, как фабрика скупила все пиратские корабли у дома Эммота. «Никогда бы не подумала, что это пиратские суда», — восклицала она, осматривая очередной трофей. «Хотя на военные они тоже не похожи. Кто вообще додумался так их разукрасить?» Младшие инженеры кивали, разбирая корабли на запчасти. О чем они только думали? Неоновые полосы на боевом крейсере – это же полный идиотизм. «Зато для нас это золотая жила», – заметил один из техников. «Столько редких материалов». Найра тяжело вздохнула. «Только вот я немного увлеклась и скупила все подряд. Теперь наш бюджет трещит по швам. Когда там следующие крупные заказы?» Она уже прикидывала, какого цвета корабли предложить князю Алексу в следующий раз. «Может, благородный черный, или загадочный темно-синий?» Ее подчиненные переглянулись и рассмеялись. «Опять о цветах думаете, босс? Эй!» — возмутилась Найра. «Это важная часть дизайна. Клиент должен получать не только функциональность, но и стиль». «Конечно, конечно», — ухмыльнулся техник. «Зато какого клиента отхватили? У седьмой оружейной фабрики был небольшой бюджет, спасибо постоянным проверкам имперской армии, которые обходились в копеечку. Но покупка пиратского оружия и технологий была стратегическим решением. В следующий раз мы им покажем», — воодушевленно заявила Найра. «Если сможем разработать линкоры нового поколения на основе этих технологий, у нас появится шанс вернуть былую славу». «Это не так просто, как кажется», — предупредил один из инженеров. Но Найра уже не слушала, с энтузиазмом погрузившись в работу. Ее подчиненные проводили ее теплыми взглядами. Начальница у них была странная, но душевная. Год пролетел как один день, И вот я уже стоял в столице Звездной Империи, готовясь к церемонии награждения. Я много слышал о том, какое это отвратительное место, и знаете что? Слухи не врали. Первое, что бросается в глаза, планета заключена в гигантскую металлическую сферу. Представьте себе апельсин, обернутый в фольгу. Только апельсин размером с планету, а фольга – это сложнейшая инженерная система. Она контролирует все, от погоды до защиты от метеоритов. Гениально, возможно, но выглядит как творение безумного инженера с манией величия. Мы спустились из космопорта на поверхность на лифте, да, на обычном лифте, только размером с футбольное поле. И что мы увидели? Бетонные джунгли, как бы не так, все было построено из какого-то серого материала, который определенно не бетон. Может, космобетон, суперметалл, спрессованные надежды и мечты, планета-машина с населением в сотни миллиардов. Неудивительно, что все считают это место уродливым. Если бы меня спросили, хочу ли я здесь жить, я бы ответил нет так громко, что услышали бы в соседней галактике. В день церемонии меня поджидал сюрприз. Я примерял парадную форму, между прочим, жутко неудобную штуку, когда в комнату ожидания ввалились 4 человека. Две пары, выглядящие лет на 20 по земным меркам. Один из мужчин расплылся в улыбке. «Давно не виделись, Алекс. А ты кто?» – спросил я, искренне не понимая. В комнате повисла такая тишина, что было слышно, как муха пролетела. Мужчина попытался спасти ситуацию. «Да-да, понимаю, мы давно не виделись. Может, я слишком изменился?» «Нет, серьезно», – повторил я. «Кто вы?» «Черт возьми, такие!» Я подумал, что это те самые родственнички, которые вылезают из всех щелей, когда у тебя появляются деньги или слава, как тараканы, только хуже, тараканов хотя бы можно дихлофосом вывести. Что-то в них было смутно знакомое, но я никак не мог вспомнить, что именно. Пока все четверо корчили странные рожи, я повернулся к Афине. «Афина, ты их знаешь, хозяин», — терпеливо пояснила она, — «перед вами ваши родители, а за ними бабушка и дедушка. Родители? А, точно, у меня же были родители. Те самые уроды, которые слили на меня все долги и свалили в столицу. Я почувствовал, как во мне поднимается праведный гнев». Отец, Бартоломей, откашлялся. «Похоже, ты наконец вспомнил. Конечно, мы не виделись 40 лет, но не узнать родного отца. Я немного шокирован». «Да неужели? А я шокирован, что ты вообще помнишь о моем существовании, папаша». Мать Элеонора нервно рассмеялась. «Ох, Алекс, хватит шутить. Кстати, ты все еще таскаешь с собой этого андроида, ту самую, что я подарила. Ты же понимаешь, что во дворец нельзя приводить эти штуки». «Штуки?» Я почувствовал, как моя челюсть начинает дергаться. Бабушка с дедушкой, два хорошо сохранившихся пенсионера, выглядящих моложе меня, поддакнули. «Мы впервые встречаем внука, а он приволок с собой андроида во дворец. Это же позор. Ты уже взрослый, выбрось ее наконец», — добавил дедушка. «Подумай о репутации дома Эммота». «Репутации? Серьезно? Вы слили на меня долги размером с ВВП небольшой страны, а теперь беспокоитесь о репутации?» Афина опустила голову. «Я подожду снаружи. Стой, где стоишь», — приказал я. «Итак, дорогие родственнички, чего вам надо? Только давайте без сантиментов, сразу к делу». Они переглянулись и перешли в атаку. «Мы слышали, ты получишь крупную награду. Ты ведь можешь повлиять на то, как ее распределят. Понимаешь, у нас тут небольшие долги. Жизнь в столице такая дорогая», — подхватила мать. «Было бы чудесно, если бы ты увеличил ежегодные выплаты. Я уже заказал у ювелира новый комплект», — добавил дедушка. «Рассчитываю на тебя с оплатой. Какой у меня заботливый внук», — умилилась бабушка. Я смотрел на этот цирк с конями и чувствовал, как во мне закипает ярость. «Эти паразиты разорили наши владения, повесили на меня астрономические долги, а теперь еще и денег просят. Да они совсем охренели». «Афина», — сказал я спокойно, — «как вернемся домой, обрубаем все связи с этими родственниками». «Но князь Алекс, это же ваша семья», — попыталась возразить она. «Мне плевать, и это правда. Моя настоящая семья осталась в прошлой жизни, а эти люди для меня никто. Давить на семейные чувства бесполезно, я же злодей, помните? Я сделал официальное заявление об отречении от семьи прямо там, в присутствии придворных». Воцарившаяся тишина была просто оглушительной. «Придется ли мне платить их долги?» — спросил я у Афины. «Формально нет, но вас могут преследовать кредиторы и коллекторы», — предупредила она. «Черт, это будет проблемой. Все вокруг выдохнули, видимо, решили, что я передумал. Как бы не так, надо пересмотреть суммы выплат перед разрывом, предложила Афина. Иначе это может повредить вашей репутации. Хотелось послать их всех куда подальше прямо сейчас, но похоже, даже злодеям приходится соблюдать приличия. Готовь документы. Чем быстрее мы от них избавимся, тем лучше. Снаружи дворца, прислонившись к стене, тяжело дышал изможденный мужчина. Янус выглядел так, будто пробежал марафон в пустыне без воды. Все из-за него. Прохрипел он. Все из-за этого проклятого Алексаэмата. Его голос был едва слышен. История с грязным булем отняла у него почти все силы. Пришлось срочно сваливать в другое измерение. А теперь еще и благодарность Алекса высасывала из него последние соки. Как вампир, только хуже. Как он вообще смог победить грязного буля? Недоумевал Янус. Того невозможно было разрубить. Откуда он взял этот чертов меч? По плану Алекс никак не должен был найти это оружие. Янус страдал не только от переутомления, но и от постоянно растущей благодарности Алекса, которая жрала его энергию как термиты древесину. «Не прощу», – процедил он сквозь зубы. «Никогда тебя не прощу, мелкий засранец». Собрав остатки сил, Янус поковылял к комнате с родственниками Алекса. Он брел по дворцовым коридорам как привидение, и никто его не замечал. Удобная способность для всякой нечисти. В комнате четверо уродов изучали электронные документы с кислыми минами. «Это все твоя вина», – орал Бартоломи. «Моя», – взвизгнула Элеонора. «Это ты его избаловал». Документы, подготовленные Афиной, гласили: «Никаких контактов в обмен на увеличение выплат. По сути, откупные». Эти четверо думали только о том, как выжать побольше денег из успеха Алекса. Настоящие паразиты. Янус улыбнулся, несмотря на боль. Эти четверо идеально подойдут. Семейные распри, классика жанра. «Алекс, твоя собственная семья станет твоей погибелью». Черный дым поднялся с Януса и окутал четверку. В его текущем состоянии это было все, на что он был способен. Дедушку вдруг осенило. «Точно. Проведем процедуру смены главы дома. Все, что построил этот сопляк, станет моим». «Гениально!» – захлопала в ладоши бабушка. «У меня есть подруга во дворце, она поможет с документами». Бартоломей оживился. «И подготовим нового наследника». Алекс сыграл свою роль. Элеонора пожала плечами. «Ладно, ради денег я готова на все. Что делаем с Алексом?» Бартоломей зловеще ухмыльнулся. «Как только получим деньги, наймем убийц. Но не сразу после церемонии. Подождем, пока все уляжется, а потом тихонько уберем его». Янус был доволен. План работал. Он исчез из комнаты, оставив после себя только легкий запах серы. Сразу после его ухода в комнату проскользнул маленький огонек. Афина стояла у отведенной комнаты, пока Алекс участвовал в церемонии. Звездная империя относилась к андроидам как к мебели, полезной, но не более того. Она понимала, что ее присутствие на церемонии невозможно, и терпеливо ждала. Тут она заметила нечто странное. Что это? Перед дверью парил маленький огонек, мерцающий как светлячок. Как только Афина подошла ближе, он проскользнул сквозь дверь. Просканировав помещение, она обнаружила 4 биосигнатуры, семейка Алекса. Она прислонилась к двери и прислушалась. Какую причину укажем для смены главы? Какая разница? Скажем, что неприлично аристократу таскаться с андроидом. Дворец сразу поддержит. А насчет наемников? Лучший момент, когда он. Афина услышала достаточно. Она немедленно покинула дворец, приняв решение. Нужно исчезнуть из жизни хозяина как можно скорее. Ее присутствие уже вредило его репутации. Осознание этого факта наполнило ее электронное сердце чем-то похожим на боль. А церемония тем временем проходила на открытом воздухе. Яркое солнце, чистое небо, идеальная температура, все искусственное, но красивое, как силиконовая грудь, только масштабнее. Я преклонил колено перед императором, который стоял так далеко, что я видел только расплывчатое пятно в золоте. Хорошо, что его речь транслировали через огромные динамики в небе, иначе я бы ни черта не услышал. Церемония тянулась как резина. Меня о чем-то спрашивали, я что-то отвечал, мне вручили медаль. Вокруг толпились аристократы в таком количестве, что казалось, будто половина империи имеет титул. Может, так оно и есть? Надо будет проверить статистику. Когда официальная часть закончилась, начались вечеринки. И знаете что? Они здесь каждый день, буквально. Как эти люди вообще работают? Но я не жаловался. В конце концов, разве не в этом смысл быть злым аристократом, прожигать жизнь на вечеринках? Меня везде приглашали, вход был бесплатный, выпивка лилась рекой. Рай, да и только. Правда, Афина вела себя странно. Постоянно была чем-то занята и не могла составить мне компанию. Когда я спрашивал, в чем дело, она отвечала: «Не беспокойтесь, идите и развлекайтесь». Ну, если она говорит, что все в порядке, значит так и есть. С такими мыслями я отправился на очередную вечеринку. Жизнь прекрасна, когда ты герой с медалью и карманами, полными денег. Глава 16. Дворец столицы Звездной Империи. Знаете, когда говорят, что здание больше города, в котором находится, обычно это метафора. Типа у него эго размером с планету или аппетит как у голодного бегемота. Но не в этом случае. Этот дворец реально больше многих городов. Я серьезно, ГПС внутри него вздыхает от отчаяния, курьеры плачут кровавыми слезами, а новички теряются и находят выход только к пенсии. Архитектор явно страдал манией величия и имел неограниченный бюджет. Плюс, подозреваю, нездоровую любовь к лабиринтам. В одном из бесчисленных кабинетов, номер хрен знает какой, крыло попробуй найди, этаж да их тут дофига, седой старик просматривал электронные документы. Выглядел он так, будто делал это последние пару веков без перерыва на обед, что, собственно, было недалеко от истины. Перед ним стоял Бартоломео Мота, мой горе-папаша, и орал как резанный поросенок на бойне. «Это что за хрень?» – вопил он, брызгая слюной. «Почему вы не одобряете наши прошения о смене главы дома? Это же элементарная процедура. Забавно наблюдать, как аристократы теряют лоск быстрее, чем подросток теряет девственность на выпускном. Большинство из них выглядит молодо благодаря технологиям антистарения, эдакие вечные студенты с титулами и завышенным ЧСВ. Но премьер-министр выглядел старым. По-настоящему старым. Настолько старым, что динозавры звали бы его дедушка. Это означало, что он либо прожил чертову уйму лет, либо специально отращивал морщины для солидности. Судя по его олимпийскому спокойствию, первое. Процедура наследования уже проводилась, монотонно ответил министр, не отрываясь от документов. Его голос звучал как скрип несмазанной двери в склепе. Мы не видим оснований для повтора. Точка. Бартоломей окончательно забыл о манерах. Он покраснел как помидор, готовый взорваться. Этот щенок притащил андроида во дворец. Андроида. Он нарушил все приличия. Это как прийти на королевский бал в трусах. Вы хотите, чтобы дом Амата опозорился на всю галактику? Министр наконец оторвался от экрана. Очень медленно. Как в фильме ужасов, когда монстр поворачивается к жертве. Его губы изогнулись в улыбке, от которой по спине Бартоломео пробежали мурашки размером с тараканов-мутантов. «Позвольте уточнить», — произнес он тоном учителя, объясняющего таблицу умножения особо одаренному ученику, причем одаренному в обратную сторону. «Вы называете позором князя Алекса, который уничтожил пиратский флот, терроризировавший наш сектор, того самого князя, который исправно платит налоги, в отличие от некоторых, того, кто превратил мертвую планету в процветающий мир. В империи нет законов против андроидов. Это всего лишь...» Он сделал паузу, смакуя момент как дорогое вино, снобизм кучки идиотов, которые думают, что их дерьмо пахнет фиалками. «Именно об этом снобизме я и говорю», — взвился Бартоломей, не уловив намек толщиной с бревно. «Общество не примет его. Ваше превосходительство, подумайте еще раз». Министр улыбнулся шире. Бартоломей принял это за хороший знак и тоже улыбнулся. Зря, очень зря. Это была улыбка удава, разглядывающего особо упитанного кролика. Князь Алекс выполняет налоговые обязательства, которыми дом Амата пренебрегал десятилетиями, медленно произнес министр, смакуя каждое слово. Он образцовый гражданин, вносящий вклад в казну империи. А вы паразит, который только жрет и срет. Мы возлагаем на него большие надежды, на вас только расходы. Вы понимаете, что я имею в виду, или нарисовать? Ну, забормотал Бартоломей, потея как марафонец в сауне, если дело в налогах, мы заплатим, как только встанем на ноги. Может, через годик-другой, или 10. Министр расхохотался, не просто хихикнул, именно расхохотался, как будто услышал лучшую шутку тысячелетия. Стены задрожали, документы разлетелись, а у Бартоломея, кажется, случилось легкое недержание. «Именно из-за вашего прошлого мы вам и не доверяем», — отсмеявшись, заявил он, вытирая слезы. «Вы обещаете платить налоги уже сколько лет? 50? 100?» Я сбился со счета. «В этом главное отличие между вами и вашим сыном. Он делает, вы только трепитесь. Кто из вас полезнее империи?» Думаю, ответ очевиден даже вашему атрофированному мозгу. Бартоломей попытался возразить, но министр поднял руку. На вашем месте я бы хорошенько подумал, прежде чем продолжать. Вы же хотите спокойно прожигать жизнь в столице, верно? Было бы печально, если бы с вами что-то случилось. Например, если бы вы споткнулись о нож 23 раза, случайно. Угроза была настолько прозрачной, что даже Бартоломей ее понял, а он, напомню, не блистал интеллектом. Папаша выскочил из кабинета так быстро, что оставил за собой дымящийся след на ковре. Министр проводил его взглядом и покачал головой. «Бум среди мелкой знати в последнее время», – пробормотал он. «Размножаются как кролики, а мозгов как у амебы. Как у такого дегенерата мог родиться гений? Генетика – загадочная штука. Или мать нагуляла? Надо проверить». Алексамата оживил мертвые земли, разгромил пиратов и стал любимцем народа. Гений политики, мастер боя, образцовый аристократ. Да еще и налоги платит. Чудо, а не мальчик. Министра это одновременно радовало и беспокоило. Такие острые клыки однажды могут вцепиться в горло империи. Не то чтобы империя проиграет, у них достаточно огневой мощи, чтобы стереть в порошок половину галактики. Но зачем лишние проблемы? Гораздо лучше, если мальчик останется лояльным. Аристократ, который платит налоги и выполняет приказы, влажная мечта любого министра финансов. Менять его на этого имбецила? Фыркнул министр. Да я скорее себе яйца отрежу ржавой ложкой. Лучше направим князя Алекса на службу империи. Умно, с налогами, без головной боли. Он открыл документ о награде за пиратов. Интересная деталь, Алекс отказался от денег. Вместо этого попросил засчитать их как уплату налогов и разрешение купить флагманские линкоры. Умно, чертовски умно. Парень мыслит на три хода вперед. Пока андроид предан хозяину до последнего болта, родители бросают сына ради денег, вздохнул министр. Что за времена настали? Впрочем, добавил он, возвращаясь к работе, времена всегда были дерьмовые. Просто раньше не было андроидов, а предавали по старинке, ядом в вине или кинжалом в спину. Люксовый номер в одном из самых дорогих отелей столицы. Цены здесь такие, что обычный человек, увидев счет, получил бы инфаркт, инсульт и еще парочку болезней в придачу. Я лежал на коленях у Афины, которая сидела на кровати и размышляла о превратностях судьбы. Ну и о вечеринках. В основном о вечеринках. Особенно о той, с ведрами. Я до сих пор не понимаю, как можно танцевать с ведром на голове. Я устал, признался я, и окончательно запутался. Что вообще такое вечеринка в этом чертовом городе? Это какой-то особый вид извращения. Я посещал их каждый день, и теперь серьезно сомневался в адекватности местной элиты, и в определении слова «вечеринка», и вообще во всем. Вечеринки были всякие, странные, очень странные, и мама, забери меня отсюда, мне страшно. Я пробовал блюда из существ, которых не смог бы описать даже под пыткой. Одно из них, клянусь, подмигнуло мне перед тем, как я его съел, а на одной вечеринке подавали что-то, что пыталось сбежать с тарелки. Официант заверил, что это деликатес. Я до сих пор не уверен, ел я его или оно ело меня, но больше всего меня поразила вечеринка в ведрах, не в масках, в ведрах, на головах, металлических ведрах. Кто, черт возьми, это придумал? И главное, зачем? Какой больной ублюдок проснулся утром и подумал, а не устроить ли мне вечеринку, где все будут с ведрами на головах? Хотя признаю, ведра открыли для меня новые горизонты абсурда. Теперь я знаю, что можно танцевать танго с ведром на голове, и что ведро удивительно улучшает акустику, когда кричишь, какого черта здесь происходит. Кстати, лежать на коленях у Афины было очень приятно, как на эргономичной подушке с подогревом и функцией массажа. Премиум-класс, так сказать. В этот момент она заговорила: «Вы почти достигли совершеннолетия. Я служу вам уже более 45 лет». «Ага», кивнул я, «время летит, когда тебя не пытаются убить пираты, или отравить, или подставить, или, блин, у меня опасная жизнь. По меркам моей прошлой жизни, целая вечность. Я бы уже дважды помер от старости, но здесь это пролетело как один долгий, странный, местами психоделический уикенд». «Хозяин», — внезапно сказала Афина тоном, от которого у меня похолодело в животе, «я не думаю, что мне следует оставаться с вами». «Что?» Я резко сел, чуть не свалившись с кровати. «Это еще почему, черт возьми, в империи сильны предрассудки против андроидов. Мое присутствие вредит вашей репутации. Вам нужна человеческая женщина рядом. Желательно из хорошей семьи, с большой грудью и широкими бедрами для деторождения. Я почувствовал, как во мне поднимается знакомая ярость. Та самая, которую я испытывал к бывшей жене. Та самая, от которой хочется крушить мебель и орать матом. Это что, блять, шутка такая? Я вскочил на ноги. Первоапрельская хрень. Нет, серьезно. Воспоминания нахлынули как цунами из дерьма. Жена, которая клялась в вечной любви, целовала меня в лоб, когда я болел, а потом свалила ткачку с тачкой. Ее смех надо мной вместе с новым хахалем. Неудачник, называли они меня. В этот момент я готов был придушить кого-нибудь голыми руками. Желательно медленно. Так и ты меня бросаешь, заорал я, чувствуя, как горло сжимается от обиды. Тебе так противно со мной. Я настолько отвратителен, что даже андроиды не выдерживают моего общества. Даже роботы от меня бегут. Афина отчаянно замотала головой. Это неправда. Время с вами, счастливейшее в моей жизни. Каждый день был как подарок. Но я должна уйти ради вашего блага. Я найду достойную преемницу. Да иди ты со своей преемницей, рявкнул я. Засунь ее себе в устпорт. Ты уходишь из-за каких-то дурацких предрассудков кучки напыщенных идиотов. Это приказ, оставайся со мной. Ты создана выполнять приказы. Это твоя программа, твой долг, твоя чертова работа. Афина мягко улыбнулась. Если таков ваш приказ, я подчинюсь. Вот и славно. Я вытер предательские слезы, размазывая их по лицу. И не смей больше даже думать о том, чтобы меня бросить. Иначе я перепрограммирую тебя на Windows 95. Она обняла меня, и я вдруг осознал, мы вместе почти полвека. Дольше, чем я был женат в прошлой жизни. Дольше, чем я вообще жил в прошлой жизни. Намного дольше. Все это время были только мы вдвоем, пробормотал я в ее плечо. А как же Максимилиан? Напомнила Афина. Максимилиан не считается, фыркнул я. Он как дедушка, или старый дворецкий, или древний артефакт, который почему-то умеет говорить. Хотя, если подумать, я знаю его дольше всех. Черт, это депрессивно. У меня что, нет друзей? Только робот-горничная и дворецкий пенсионер? Афина улыбнулась. Мы будем служить вам столько, сколько потребуется. Даже если это будет вечность. Вот и договорились. И хватит пугать меня уходом. У меня и так нервы не к черту. Только почему ее улыбка казалась такой грустной? Андроиды же не должны грустить. Или должны? Черт, надо почитать инструкцию. Хотя, зная местные инструкции, там будет 1000 страниц технических терминов и ни слова о том, как понять, грустит твой андроид или просто задумался о смысле существования. Владение дома Эмота. В недавно построенной больнице, современной, оборудованной по последнему слову техники, с аппаратами, название которых я не смог бы выговорить даже под угрозой смерти, проснулась Валентина Висконти. Она лежала на больничной койке и чувствовала себя странно. Нет, не странно, нормально. А это и было странно после всего пережитого. Как если бы вы годами ходили с камнем в ботинке, а потом вдруг его вытащили. «Где я?» – прошептала она. «Это рай, я умерла». Обстановка разительно отличалась от кошмарной лаборатории. Чисто, светло, пахнет лекарствами, а не кровью и страхом. И тело чувствовалось иначе, знакомо. Как будто она вернулась домой после долгого, кошмарного путешествия в ад. Дверь открылась, и Вали напряглась по привычке. Но вошел обычный врач в белом халате. Нормальный человек, не тот монстр в человеческом обличье, при воспоминании о котором хотелось блевать. «Очнулись?» – спросил он без отвращения в голосе. «Как себя чувствуете?» «Я, что это за место?» Ее голос звучал иначе. «Нет, постойте, не иначе, так же, как раньше». Это был ее голос, тот самый, которым она пела баллады и отдавала приказы. Не хрип умирающей жабы, а нормальный человеческий голос. Медсестра поднесла зеркало. Вали сначала отвернулась, боясь увидеть монстра, но любопытство победило. В отражении было знакомое лицо, молодое, красивое, ее собственное, не изуродованная карикатура, а она сама. Длинные светлые волосы, которые можно расчесать, а не выдирать клоками. Чистая кожа без шрамов и деформаций, зеленые глаза, в которых снова появился блеск. Это была она, настоящая она, а не тот кусок мяса, в который ее превратили. Как, слезы полились сами собой, ручьями, реками, океанами. Как это возможно? Это сон. Пожалуйста, не будите меня. Врач облегченно выдохнул. Мы перестроили ваше тело с помощью регенеративной терапии. Это заняло много времени и ресурсов. И нет, это не сон. Хотя понимаю, почему вы спрашиваете. Мое тело. Вали не могла поверить, трогая свое лицо дрожащими руками. Оно нормальное, человеческое, не монстр. Мы использовали разбавленные эликсиры новейшие технологии, пояснил врач, улыбаясь. Каждую клеточку восстанавливали отдельно. Но впереди долгая реабилитация. Мы восстановили все с нуля. Каждую мышцу, каждую кость, каждый нерв. Вам придется заново учиться ходить, но вы справитесь. Эликсир. Вали знала, сколько это стоит. Больше, чем бюджет небольшой планеты. Но зачем такие траты на меня? Я же никто. Это не сон, заверил ее врач. Хотя понимаю ваше удивление. Такое лечение обычно недоступно даже богатейшим аристократам. Эликсиры продают на аукционах за суммы с астрономическим количеством нулей. Кто заплатил? Спросила Вали, хотя уже догадывалась, кто потратил состояние на какую-то бывшую пленницу. Его светлость Алексамата. Он построил эту больницу специально для вас и других пострадавших, и нанял лучших специалистов со всей империи. Некоторых пришлось переманивать за тройную зарплату. Целая больница. Не просто оплатил лечение, построил чертову больницу с нуля, нанял персонал, купил оборудование. Это как подарить бездомному не просто еду, а целый ресторан. Его светлость просил передать, добавил врач с легкой улыбкой, что вы в долгу перед ним, большом долгу, огромном. Но сначала сосредоточьтесь на выздоровлении, и не забывайте про психотерапию, она тоже важна, очень важна. Кошмары будут, но мы поможем. В долгу, подумала Вали о мальчике с мечом. Интересно, понимает ли он, что подарил ей не просто вторую жизнь, а возможность снова быть человеком. Это тот самый мальчик, уточнила она, который убил того монстра. Ему уже почти 50, усмехнулся врач. Но да, выглядит молодо. Местные технологии творят чудеса. А теперь давайте обсудим ваш график реабилитации. Он будет адским, предупреждаю сразу. Но вы справитесь. Вы уже пережили худшие. Год пролетел как один день, и вот я снова в своем кабинете, выслушивая доклады Максимилиана. Старый дворецкий сиял как начищенный самовар на солнце. Нет, как тысяча самоваров. Как целая фабрика самоваров под прожекторами. Ваша светлость, больница сообщает об отличных результатах. Он практически подпрыгивал от радости. Это о пленниках грязного буля, уточнил я, откинувшись в кресле. Именно. Те, кто проходит реабилитацию, закончат через пару лет. Остальные уже могут начать новую жизнь в наших владениях. Многие уже работают, кто-то открыл свое дело, а одна девушка даже вышла замуж за местного. Многие потеряли родину, так что осели у нас. Среди них куча красавиц, талантливых артистов и специалистов. Если у них родятся красивые дочери, я приближусь к мечте Агар, то есть о процветающих землях с красивым населением. Да, именно это я имел в виду. Процветание, экономика, налоги. Никаких пошлых мыслей. Отлично, кивнул я. Инвестиции окупаются. Многие хотят лично поблагодарить вашу светлость, добавил Максимилиан. Некоторые плачут при упоминании вашего имени. От счастья, уточняю, не от ужаса. Приятно слышать, что меня не проклинают. Для разнообразия, я вертел в руках золотую коробочку, трофей от грязного буля, который не взял в столицу. Хранил в сейфе, как сокровище. Что, собственно, она и была. Просто я еще не знал насколько. Максимилиан улыбнулся. Ваша светлость действительно обожает золото. Еще бы. Я погладил коробочку как любимого кота. Золото – лучший друг аристократа. Оно не предает, не требует еды и не гадит на ковер. Идеальный питомец. Знаете, задумчиво произнес дворецкий, поглаживая подбородок. Мне кажется, я где-то ее видел. Эта коробочка кажется знакомой. Он так театрально хлопнул в ладоши, что я подпрыгнул. Точно, вспомнил. Эврика. Нашел. Озарение снизошло. Что? Я навострил уши как охотничий пес. Это какое-то легендарное сокровище, артефакт древних, ключ к бессмертию? Не совсем. Он замялся. Максимилиан, не тяни кота за яйца. Он этого не любит, да и кот тоже. Простите, ваша светлость, я увлекся. Видите ли, я не рассказывал, но в молодости был авантюристом. Авантюристы, космические Индианы Джонсы, исследующие руины древних цивилизаций. Крутые ребята, если не считать высокой смертности. Типа «О, смотрите, древняя ловушка». Последние слова знаменитых авантюристов. «Ты был авантюристом?» Я удивился. «Серьезно, ты?» Наш Максимилиан лазил по руинам, Да, и видел похожую вещь в архивах. Это копия алхимической коробки, устройства, технологию которого утеряли тысячи лет назад. Легендарный артефакт. Алхимическая коробка. Я почувствовал, как учащается пульс. Это название звучит дорого. Как в сказках, превращает мусор в сокровища. Может трансмутировать все, кроме живых существ. Хоть грязь в бриллианты. Даже создавать мифрил, орехалк и адамантий. Любой металл, любой материал. А золото? Я чуть не заорал. Она может делать золото. А? Максимилиан моргнул. Да, конечно, и золото тоже. Но это же самое простое. Зачем вы, святые угодники? Если такая штука существует. Прощайте, долги. Привет, золотые унитазы. Вот бы она была настоящей, вздохнул я, прижимая коробочку к груди. Это решило бы все финансовые проблемы, согласился Максимилиан. Но, увы, это лишь копия. Красивая, но бесполезная. Может, поищем настоящую? С надеждой спросил я. Ваша светлость, вы глава дома. Боюсь, авантюризм вам противопоказан. Так же, как прыжки с парашютом, гонки на спидерах и поедание подозрительной уличной еды. Я надул щеки, как хомяк, которому не дали семечку. Вот всегда он так, только разойдешься, мечты построишь, а он холодной водой окатит, из ведра, как на той чертовой вечеринке. Ночью я сидел в спальне, разглядывая золотую коробочку при свете настольной лампы. «Эх, вот бы ты была настоящей!» — вздохнул я. «Мы бы с тобой такие дела провернули». Я изучил инструкцию Максимилиана. «Магическое устройство из легенд. Технология утеряна навсегда. С такой штукой никаких долгов бы не было. Я бы выплатил все и еще осталось бы на золотую статую себя любимого. В натуральную величину. Нет, в двойную». Так, что тут написано? Открыть крышку и направить. Звучит проще пареной репы. Я открыл коробочку и направил на деревянный тренировочный меч. Для смеха. Типа смотри, я волшебник абракадабра, симсалабим. И тут случилось невозможное. Коробочка ожила, засветилась, завибрировала. Вокруг меня появились голографические экраны. Какого хрена? Я подскочил, чуть не уронив сокровище. Текст был на древнем языке, но я его изучал. Кое-как разобрал меню, там были настройки, параметры, выбор материалов, трансмутировать, прочитал я, выбрать материал, давай золото, золото, золото. Золотые частицы окутали меч, как рой пьяных светлячков. Когда свечение погасло, я поднял результат, меч весил как металл, как золото, чистое ебаное золото, да вы издеваетесь. Я не удержался от крика, она настоящая. Настоящее, я богат, богат, золотые унитазы, я иду к вам. Внезапно все встало на места, грязный буль разбогател не на грабежах, у него была эта коробочка, вот откуда редкие металлы, вот почему у него было столько сокровищ, он просто штамповал их как сосиски на фабрике. Янус говорил, что я получу все сокровища, он имел в виду это. Я распахнул окно и заорал в ночь: Янус, ты гений, лучший, я думал, ты мутный тип с сомнительными мотивами, но ты реально крут. Спасибо, спасибо, спасибо. Я буду ставить тебе памятники. Золотые памятники. Целые проспекты назову в твою честь. Я теперь точно стану настоящим злодеем. Лучшим злодеем с золотом. С кучей золота. С горами золота. Огромное тебе спасибо. В это же время, в другом измерении, Януса буквально сжигала благодарность Алекса. Представьте, что вам в грудь воткнули раскаленную кочергу, а потом еще одну, и еще дюжину, и покрутили для верности, а потом добавили соли, и перца, и кислоты. «Прекрати!» — взвыл он, хватаясь за грудь. «Больно, больно, сука!» Янус катался по земле, дергая ногами, как таракан под дихлофосом, как паук под тапком, как червяк на сковородке. Его силы, и так почти иссякшие, испарялись под натиском искренней благодарности быстрее, чем вода в пустыне. Нет, моя сила, она уходит, утекает, испаряется. Теперь он не смог бы навредить Алексу, даже если бы захотел. Да что там, муху бы не обидел в своем состоянии, комара бы не прихлопнул, максимум, злобно посмотрел бы на букашку. Не прощу, прохрипел он сквозь стиснутые зубы. Никогда не прощу, Алексамата. Я затащу тебя в ад, ты будешь страдать вечность, будешь меня бояться и ненавидеть, а я буду смеяться, буду есть попкорн и смеяться, мва-ха-ха, ой, сука, больно. Янус медленно поднялся, шатаясь как пьяный матрос в шторм. На залитой лунным светом поляне он поклялся отомстить, драматично, пафосно, с надрывом. Просто подожди, еще немного, и я, Блин, что я могу в таком состоянии? Разве что делать мелкие гадости. Глава 17. Прошло 45 лет с тех пор, как я подписал документ и покинул к чертям собачьим свою прошлую жизнь. 45 лет, прикиньте. За это время можно было дважды отсидеть за убийство и выйти пауда. Или получить 3 высших образования. Или посмотреть все сезоны Игры Престолов примерно 500 раз. Наконец-то я официально стану взрослым в этом безумном мире. Но есть одна проблема. Я смотрю в зеркало и чувствую, как во мне закипает праведное негодование эпических масштабов.